Ксара Фарли. Убийство по переписке. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Раскат грома ворвался в его сон, нарушив поток тревожных видений. Голову пронзила резкая боль. Зародившись где-то за ухом, она вмиг разлилась и сковала виски. Найтан Кроул с трудом оторвался от подушки, сел и прислушался к своим ощущениям. День начался с грозы и проливного дождя. Надеяться, что боль отпустит, не приходилось. В который раз надо было ее принимать, не давая распространиться на все тело, иначе она в два счета лишит желания двигаться и думать. Но то, что не убивает сразу, оставляет свободу выбора. А значит, пора вставать и окунуться в ежедневные дела. От этого всегда становится легче. Кроу поднялся и начал не спеша одеваться, находя опору в простых, привычных движениях. Бросил взгляд в большое зеркало на стене и подошел к окну. На улице жизнь крутилась, как немое кино. Мальчишка-газетчик оседлал статую льва. Укрылся от ливня, под широким навесом. Две девушки шли под одним зонтом. Толкали друг друга в лужи и весело хохотали, когда не удавалось увернуться. Проходя мимо, обе с улыбкой посмотрели на Кроу. Он видел их не первый раз. «Игривые птахи». Умеют радоваться жизни, во всем находят развлечения. Вот и сейчас, словно зарядились от недавней грозы, дождь стал для них очередной забавой. Та, что пониже ростом, поднялась на носки и замахала рукой. Но Кроу отвернулся. Уж лучше оставаться в их мыслях грустным человеком без имени. О чем еще можно подумать, увидев его сейчас? Серые глаза, взгляд которых то и дело застывает, углы рта, устремленные вниз. Такое безрадостное выражение совсем не портило его лица, а вот широкая улыбка, напротив, искажала черты, делала их проще. Да и удерживать ее было невероятно сложно. Выйдя из спальни, Кроу остановился на верхней ступени лестницы. Голова болела еще сильнее, но пока не кружилась. Он выждал секунду-другую и начал медленно спускаться, погружаясь в утренние звуки и запахи своего дома. Из кухни на первом этаже долетал знакомый с детства дух корицы и шоколада. Звон посуды сливался в одну мелодию с голосом Алисы, которая в сотый раз объясняла малышке Эбби прописные истины. Та задорно спорила, встревая в ее монолог. «Эту парочку хлебом не корми, дай развлечься болтовней, а иногда и не столь безобидными затеями». Взять хотя бы тот случай, когда они выкрасили стены столовой в невообразимый оттенок зеленого. Или посадили под окном гостиной изумительно цветущий, но, как оказалось, ядовитый куст. Подобным оплошностям они не придают значения, тем более, что последствия можно исправить. Во всяком случае, так было до сих пор. Кроу тихо вошел на кухню и, не желая присоединяться к оживленной беседе, сел на широкий подоконник. Капли непрерывно сбегали по стеклу, дождь, который день лил бесконечным потоком. Тоскливая мгла заволакивала Сидней, топила его в сизом полумраке. Боль вторила ей, окуривая мысли густым дурманом, монотонно стучала, усиливалась при малейшем движении. С этим постылым дуэтом не было никакого сладу. Разве только смириться и думать о предстоящем дне. Алиса вгляделась в лицо Нейтана. Она считала его старшим братом, хотя, если говорить о родстве, он был ее кузеном. И в тот год, когда Алиса появилась на свет, праздновал свое десятилетие. Но это ничуть не мешало им находить общий язык. Слишком строгий к себе, Нейтан с удовольствием баловал других, особенно Алису и свою маленькую племянницу Эбби. Им отлично жилось втроем под одной крышей. Его же родная сестра Кэти, мать пятилетней Эбби, постоянно скиталась в поисках приключений и могла пропадать неделями, а то и месяцами. Все это время воспитанием девочки занимались Алиса и Нейтан. Он заменил малышке отца, о котором ничего не знал. От настойчивых просьб рассказать об этом человеке хоть что-нибудь Кэти мгновенно выходила из себя. Со временем все, кроме упорного Нейтана, перестали ее донимать. «Нет, тебе налить чаю?» — спросила Алиса. От ее внимательных глаз не ускользнул его прилипший к окну взгляд и скулы, резко обозначенные на измученном лице. Опять эта проклятая головная боль. После контузии Таня оставляла Нейтана вот уже больше 4 лет. Из-за нее он отказался от карьеры успешного адвоката и потерял работу в полиции, куда устроился, вернувшись с войны. Но сдаваться Нейтан Кроу не умел и яростно не желал учиться. Поэтому 2 года назад их дом стал детективным агентством, которое быстро приобрело известность как в Сиднее, так и за его пределами. Благодаря острому уму и связям в адвокатской среде, Нейтан легко находил состоятельных клиентов. Те позволяли безбедно существовать его небольшой семье. К тому же отец оставил ему приличное наследство. Сказать по правде, он мог и вовсе отойти от дел, но для активного по натуре Нейтана Кроу такой исход был равносилен смерти. Не дождавшись ответа, Алиса заварила крепкий пуэр и добавила в него ложку меда. Эбби только сейчас заметила, что на кухне появился Нейтан, и собралась кинуться к нему. Алиса перехватила ее на лету. Маленькая непоседа нахохлилась, словно сердитая сойка. «Какие у нас сегодня планы?» — спросила Алиса, протягивая ему чай. Нейтан рассеянно взглянул на нее и обхватил кружку ладонями. Но пить не спешил. Совсем недавно этот обжигающий напиток помогал ему прийти в себя. Но последнюю неделю все без толку. Коснувшись его длинных пальцев, Алиса окончательно расстроилась. «Какие же они холодные!» Даже горячая кружка их не согрела. Гроза была недолгой, всего-то пару раз громыхнула, но ему хватило. «А если спросить, как ты?» — ответит, «все хорошо». Вечно у него все хорошо, словно живет в доброй сказке. Вот только их мир абсолютно на нее не похож». «Надо отправить письмо миссис Грей», — ответил Нейтан, сделав большой глоток. «Думаю, мы сможем ей помочь. И закончить отчет для Питерса. Скорее всего...» Хлопнула входная дверь. Кроу вздрогнул. Не такой уж и громкий звук показался ему оглушительным и напрочь выбил мысль из гудящей, как взбесившейся улей головы. В кухню ворвался Мел Догерти. «Извините за опоздание». Растрепанный вид мальчишки не показался Кроу чем-то новым или исключительным. Мел редко опаздывал, часто забывал о приветствиях и был неудержимо деятельным, особенно по утрам. Он рано остался без родителей, бросив учебу на юридическом факультете, в одиночку кормил семью из 4 человек. Найти работу, когда тебе 16 лет, задача не из простых. Мел долго ее искал и очень боялся потерять, поэтому, став помощником, Нейтана Кроу делал все возможное, лишь бы заслужить одобрение. И это ему вполне удавалось. Пронырливый юнец быстро добывал сведения, умел втереться в доверие, всего за 2 месяца освоил слежку. Алиса увлекла его в сторону. «Мел, придержи коней, налей себе кофе». Кроу прикрыл лицо ладонью. «Если боль не пройдет, а так оно и будет». Риски голос мальчишки станет подобием пытки. Надо его отослать. Все равно куда, дело всегда найдется. Как только Мел уселся за стол, Эбби громко защебетала. «Ты лохматый, лохматый. Где твоя расческа? Давай, я тебя причешу». В ушах у Кроу сначала зазвенело, а потом завыло, словно на кухню ворвалась вьюга. Он глубоко вдохнул и задержал дыхание. «Пока не дышишь, звуки не главные». «Давай-ка потише». Алиса поставила перед Эбби чашку с горячим шоколадом. «Ты разве не видишь? Нетти плохо». Малышка взглянула на него. Состроив жалостливое личико, Кроу улыбнулся ей, вернее, очень надеялся, что это похоже на улыбку. На этом череда громких звуков, врезавшихся в голову Кроу, не закончилась. Раздался звонок, Мел вскочил и вылетел из кухни. Кроу не двинулся с места, но развернулся так, чтобы видеть, что происходит в прихожей. Мел наскоро поправил перед зеркалом шевелюру и распахнул дверь. За ней стояла хрупкая женщина, лет 30, она казалась исчезающе прозрачной. Ее тонкая бледная кожа сливалась с голубовато-серой одеждой. Волосы она убрала под шляпку, Та плотно облегала и без того небольшую голову. Ни один локон или маломальский завиток не оживлял худенькое личико. «Я Дороти Максвелл. Могу ли я поговорить с Нейтаном Кроу?» Пыталась до вас дозвониться, но мне никто не ответил. Сбившись, она оцепенела с открытым ртом. Ее голубые глаза стали похожи на глаза фарфоровой куклы. Взгляд потерял осмысленность. Мел, в чьи обязанности входило снимать трубку, потупился. Кроу, оставаясь незамеченным, внимательно разглядывал ее. Очевидно, Дороти Максвелл не спала пару ночей, а то и больше, и неважно себя чувствовала. Еще секунды, и она сбежит или упадет в обморок. Мел попятился, пропуская ее, и предложил раздеться, но она наотрез отказалась. Стояла, зябко кутаясь, и озиралась по сторонам, как зверек, которого за каждым углом поджидает опасность. Кроу нехотя слез с подоконника и вышел в прихожую. Алиса последовала за ним, шепнув Эбби, чтобы она вела себя тихо. «Добрый день. Я Нейтан Кроу. Давайте пройдем в мой кабинет, и вы расскажете, что у вас стряслось». Дороти глянула на него и сделала шаг назад. Мел захлопнул дверь. И без того большие глаза гости стали огромными. Алиса обняла ее за плечи. «Не бойтесь, он совсем не страшный». Мел направился по коридору вглубь дома. Алиса подтолкнула Дороти, и та двинулась следом. Пыльный и невесомый аромат ее духов с оттенками изюма и клевера смешался с угнетающим запахом какого-то лекарства. Кроу посмотрел ей в спину. Передвигалась она странно, едва заметно подпрыгивала, вздрагивая на каждом шагу. В кабинете Кроу сел за стол, поверхность которого была практически пустой. На нем стояло только тяжелое пресс-папье из черного обсидиана. Мел усадил Дороти и занял свое рабочее место, готовый записывать ее слова. Она пристроилась на самом краю большого кресла, ее неловкая поза выдавала огромное напряжение, Кроу был уверен. Это состояние овладело ей уже давно. И если так пойдет и дальше, ничего хорошего не выйдет. Озвучивать свои мысли он не стал. Рассуждать об этом он, конечно, может, но прежде чем давать советы, неплохо бы разобраться с самим собой, если это еще возможно. «Что привело вас к нам?» — мягко спросил он. Пока Дороти думала, с чего начать, Алиса проскользнула в кабинет и устроилась на диване слева от стола Кроу. Оттуда она могла хорошо видеть лицо гостей. То и никак не удавалось собраться с мыслями. Повисшее молчание уже через минуту стало невыносимым, это заставило ее заговорить. «Я узнала о вас от школьной подруги», — сказала она еле слышно. «Вы избавили ее от шантажиста. Бриджит Роуз, вы ее помните?» Нейтан Кроу кивнул. Его невозмутимый вид действовал на клиентов ободряюще. Очевидно, и Дороти нашла в нем источник силы. Своей у нее осталось совсем немного. Слабый голос зазвучал чуть громче. «Полгода назад мы переехали в Сидней из Аделаиды. Моя мать купила здесь дом. Это был какой-то внезапный порыв, но нас все устроило. Мы поселились в нем. Мама, я и мой младший брат Сэмми». Дороти перевела дыхание. Не такие уж и длинные предложения давались ей с трудом. «Раньше в доме жили Гибсоны, отец с дочерью. О них я почти ничего не знаю. Они поспешно уехали, оставив много старой мебели и разных вещей». Кроу сжал зубы, пытаясь хоть на несколько секунд унять стук и гудение в голове. Но боль не желала отступать. Усиливалась порывами, охватывая все тело. От этого мышцы напрягались до спазмов. Все, что он слышал, казалось ему пустым. Вероятно, семейные дрязги или история любви с несчастливым концом. Он не занимается ни тем, ни другим, придется отказать. Но выслушать необходимо. То, как Дороти говорит и двигается, настораживало его. «Около 5 месяцев назад», — продолжила она, коснувшись пальцами пересохших губ, «пришло письмо для Оливии Гибсон, дочери бывшего хозяина нашего дома. На конверте был прекрасный цветок. Роза с опадающими лепестками. Знаю, я поступила плохо». Замолчав, Дороти робко взглянула на Кроу. Он растянул губы. Это едва ли сошло за улыбку, но Алиса не раз говорила, что от такого простого действия выражение его лица становится мягче. «Все иногда поступают плохо», — заметил он. Дороти слабо улыбнулась и повела плечами. День, несмотря на дождь, был довольно теплым, но по ее телу пробегала дрожь. Переждав очередной приступ, она сказала. Куда уехали Гибсоны, мы не знаем. Брат хотел выкинуть письмо или отдать почтальону, чтобы тот отправил его по обратному адресу. Но я решила вскрыть и посмотреть. Вдруг удастся понять, насколько оно важное. Считайте мое любопытство недопустимым?» Кроул пожал плечами. Ему нет никакого дела до морального облика других людей. Своих грехов хватает. Но Дороти вряд ли поняла его молчаливый ответ и, похоже, испугалась, что ее не станут слушать. Она заговорила быстрее. «Это оказалось любовное послание. Такое нежное, трепетное, такое печальное. Мужчина, его зовут Эдвард, писал, что не в силах пережить отказ. Он хотел заручиться согласием, что иногда сможет отправлять пару строк, и очень надеялся получать на них ответ». Дороти взглянула на Алису. Та подбодрила ее ласковой улыбкой, которая кому угодно придаст уверенности. «Я хотела ему помочь», — продолжила Дороти, обращаясь к ней. «И мне в голову пришла, как тогда показалось, хорошая идея. Если он не настаивает на встрече, то, может, не так уж и важно, кто будет ему отвечать». Я ответила достаточно сдержанно, разрешила писать, но упомянула, что не могу ничего обещать. Уже через неделю я получила второе письмо. В нем было столько счастья. Я не смогла не откликнуться. Завязалась переписка, и мы полюбили друг друга». Кроу хмыкнул и посмотрел на Алису. «Ей не терпится узнать, чем закончится эта история. В отличие от него, он вернул взгляд на Дороти. Ее бледное лицо вспыхнуло от нахлынувших чувств. Но даже этот румянец нельзя было назвать здоровым. Впалые щеки покрылись красными пятнами. Бесцельные движения завершали и без того странную картину, если не сказать пугающую. И все же Кроу не видел интересного для себя дела или не мог увлечься чем-либо прямо сейчас». Дороти беспомощно смотрела то на него, то на Алису. «Продолжайте», — подтолкнул он, стараясь говорить как можно мягче. Ее голос задрожал. «Все было замечательно. Эдвард будто знал меня всю жизнь, так легко угадывал мои мысли и желания. Но я начала задумываться, не лучше ли признаться в обмане. Мне не хотелось врать. Я мечтала его увидеть или хотя бы услышать голос. Но могла ли я не потерять его после такого?» Он добивался встречи. Умолял, требовал, а я никак не решалась. В последнем письме сквозило такое отчаяние, он понимал, что никогда не увидит меня. Надежды нет, жизнь пуста и бессмысленна. Я ответила резче, чем обычно, просила не торопить, запастись терпением. Наверное, он воспринял это как отказ, и все закончилось. «Найдите его, мистер Кроу». Слезы потекли по лицу Дороти, но она не стала их вытирать. Алиса встрепенулась. «Вы могли бы поехать к нему? Возможно, увидев вас, он бы не стал сердиться. Вы очень симпатичная». «Я так и сделала. Здоровье меня подводит, долгие поездки мучительны, но я отправилась в Мельбурн. Оттуда приходили письма, нашла улицу и дом, только мне никто не открыл. Из окна коттеджа напротив выглянула женщина и сказала, что не видела соседа уже полгода. Она смотрела так неодобрительно, мне пришлось уйти. Прошу вас, отыщите Эдварда». Кроу не хотел с ней спорить, но все же спросил. «Теперь вы готовы столкнуться с последствиями обмана?» Дороти быстро закивала. «Мне уже все равно. Я хочу увидеть его хотя бы раз, прежде чем...» Она запнулась. Кроу резко подался вперед. Вспышка боли на несколько секунд лишила его зрения. Прикусив губу, он почувствовал во рту вкус крови. «Прежде чем что?» «Это неважно. Мне необходимо знать, что с ним все в порядке. Вы возьметесь за это?» Какое-то время Кроу сидел неподвижно и молча смотрел на нее. И, наконец, принял решение. «Мой помощник попробует что-нибудь узнать. Мы с вами свяжемся». «Я готова заплатить, сколько потребуется. У меня есть деньги. Бабушка оставила хорошее наследство». Дороти принялась расстегивать сумочку, замок не поддавался. Руки сильно дрожали, но она совладала с ними и достала чековую книжку. Кроу встал, стараясь не делать резких движений. «О деньгах поговорим, когда мистер Догерти добудет хоть какие-то сведения. Без этого я не могу назвать стоимость». Не ответив на ее слабый протест, он направился к двери. Дороти проводила его растерянным взглядом. «Хотите чаю или кофе?» — предложила Алиса. «Пойдемте на кухню. Продолжим разговор там». «Мне нужен адрес, с которого приходили письма». Мэл протянул Дороти блокнот и карандаш. «И ваш телефон». Она долго выводила неровные буквы и, закончив, вскинула на него глаза. «Мистер Кроу возьмется за мое дело?» «Не знаю. Постараюсь что-нибудь раскопать». Дороти смотрела на него, прижав худенькие руки к груди. Такого взгляда он выдержать не смог. Вернулся на свое место и стал рыться в ящиках стола, делая вид, что работы по горло. Выпив чашку кофе, Дороти покинула дом Кроу. Алиса закрыла за ней дверь и вернулась на кухню. Ей захотелось побыть в одиночестве, привести в порядок мысли. Эбби играла наверху. Надолго ее терпения не хватит, но пока все тихо. Остальные разбрелись кто куда. Мел отправился на задание и до обеда не вернется, а Нейтон вышел на улицу в надежде, что свежий воздух ослабит его головную боль. Но вряд ли это случится. Похоже, на сегодня все дела отменяются. Алиса вымыла чашки и расставила их в буфете, как на витрине, сгребла в кучу фантики от конфет. Эбби слопала не меньше 5, и Мел немногим ей уступил. Алиса улыбнулась. «Все дети сластены. В вазе осталось всего 2 конфеты. Наверняка невкусные». Развернув одну из них, она запихнула ее в рот и поморщилась. «Так и есть». Взглянула на фантик, те самые, что она взяла на пробу. Нехитрые дела по хозяйству вернули ей душевное равновесие. То заметно пошатнулось от состояния Нейтана. Да и рассказ Дороти Максвелл не был веселым. А уж ее вид — самоуныние. Неужто потеря любимого, с которым она никогда не встречалась, может так сказаться, на жизненной силе и внешности? На бедняжку было страшно смотреть, хотя чему удивляться? В этом мире возможно все. Война — год как закончилась, но она, как отрава, сводит и сводит людей с ума. Топот на лестнице заставил Алису обернуться. Эбби в припрыжку влетела на кухню, ее темные кудряшки задорно подскакивали. «Алиса, идем гулять!» — потребовала она. «Ты забыла, что через час у тебя урок музыки?» «Ой, ну, Лиси, я совсем не хочу!» — надулась Эбби. «Придется потерпеть. Это скучно. Я хочу гулять. Тебе полезно поскучать». Алиса пригладила ее волосы. «К тому же на улице льет дождь». «Нетти гуляет!» — возразила она, топнув ногой. «Опять без меня!» «Нетти взрослый, и он ушел по делам. Дурацкие дела!» Учительница музыки, мисс Пикок, появилась, как всегда, минута в минуту. Повесив черный дождевик на вешалку, она аккуратно расправила его рукава. Эбби скорчила ей забавную рожицу. Мисс Пикок ответила строгим взглядом, не оценив ее актерский талант. Алиса погрозила маленькой бунтарке пальцем. «Будешь плохо себя вести, останешься целый день дома. А вот если постараешься и будешь умницей, ближе к вечеру возьмем зонтики и пойдем гулять». Настроение Эбби немного улучшилось, но впереди ее ждал скучный урок. «Шуметь нельзя», — сказала Алиса, подумав, что Нейтан скоро вернется. Музыку юной пианистки его голова уж точно не выдержит. «Значит, сегодня учим нотную грамоту», — заявила мисс Пикок тоном, не терпящим возражений, бодро зашагала по коридору. Малышка вздохнула и поплелась следом. Алиса пошла за ними в гостиную, где стояла старинная пианино. Когда-то она сама училась играть на нем. Это нуднейшее из всех занятий у нее не вызывало восторга. Тем более, что в отличие от Эбби и Нейтана, музыкальным талантом она не блистала. Пока мисс Пикок вынимала из папки ноты, малышка забралась на банкетку и принялась крутиться. «Юная леди, будьте добры сесть прямо и повернуться к инструменту», — скомандовала мисс Пикок. Эбби сердито глянула на нее, но подчинилась. Забрав со столика журналы, Алиса отправилась на кухню. Там она налила себе большую чашку кофе и окунулась в мир роскошных нарядов и украшений. Ей нравились не только они, но и запах типографской краски. Листаешь страницу за страницей, и в памяти всплывает детство. Правда, в те времена она больше любила мастерить из них забавных зверей. Этому ее научил Нейтан. 3 бумажных фигурки до сих пор стояли на полке около изголовья ее кровати. Кенгуру и вомбата Алиса сделала сама, а попугая с большой головой и длинными крыльями нашла у себя на подушке в то утро, когда Нейтан ушел на войну. Покончив с новинками моды, она развернула «Сидней Морнинг Геральд». Нейтан оставил газету на подоконнике рядом с недопитой кружкой чая. Бутерброд, который сделала для него Алиса, так и остался лежать на блюдце нетронутым. Она отодвинула его подальше, настроение и без того не лучшее. Хоть бы половину съел. Да что уж думать об этом. Есть на это все равно не заставишь. Алиса пробежалась взглядом по объявлениям, одно из них сразу бросилось ей в глаза. Доктор Ада Гиллард, дипломированный врач и полевой хирург, открывшая практику в 1945 году, приглашает на прием бывших военных, которые страдают от последствий боевых травм, в том числе контузий и ампутаций. Одним глотком допив кофе, Алиса пошла в кабинет Нейтана. Там она устроилась за столом Майла, чтобы обзвонить троих знакомых. Двое из них были мужьями ее давних подруг и врачами общей практики. Оба заявили, что Ада Гиллард – лучший специалист в той области, которую она выбрала после войны. Алиса с удивлением слушала, как они восторженно отзываются о ее успехах. Редко услышишь подобное о женщине из уст мужчин, если разговор идет не о внешности. При этом каждый упомянул про ее необычные методы. Те могут показаться странными, но Ади Гиллард – все простительно. На ее счету немало вылеченных пациентов, причем таких, за которые другие уже не берутся. Третьим был доктор Джеймс Кеннет. От его услуг Нейтан отказался в прошлом месяце. Об Ади Гиллард Кеннет высказался сдержанно, но отрицать ее заслуг не стал. На вопрос, стоит ли обратиться к ней, он ответил утвердительно, хотя и без особого удовольствия. Оно и понятно, терять клиентов никто не хочет. Кеннет не был плохим врачом, дело свое знал на отлично. Прописывал большие дозы морфина и требовал снизить активность. Это помогало унять боль. Но, следуя его советам, Нейтан понял, что однажды просто не встанет с постели и не захочет жить. Тогда-то он решил остаться наедине со своими проблемами. Только вот Алису это совершенно не устраивало. Она взглянула на часы. Скоро придет их домработница Грейс Хантер. Эбби с удовольствием побудет с ней. Расскажет о ненавистной музыке или добьется своего, уговорит пойти гулять. Значит, время есть. Алиса быстро собралась, надев пальто из шелкового фая и модную шляпку с перьями. Бросила взгляд на свое отражение в зеркале, улыбнулась ему и вышла за дверь. Поймав такси, Алиса назвала адрес, указанный в объявлении. Ехать пришлось всего несколько кварталов. Дом Ады Гиллард выгодно отличался от соседних зданий своим изысканным, стройным видом. К тому же в сочетании с его светлыми стенами, их стены казались какими-то грязными и унылыми. Алиса нажала на кнопку звонка и принялась рассматривать фигурки чудовищ. Ими была украшена дверь. Некоторые из них походили на свирепых тигров, другие напоминали драконов. Это занятие настолько ее увлекло, что она подскочила от неожиданности, когда дверь распахнулась. На пороге стоял молодой человек восточной внешности. «Добрый день. Я хотела бы видеть Аду Гиллард», — сказала Алиса, не дожидаясь, когда он заговорит. «Добрый день. Вы записаны?» Суровый страж, охранявший врата в дом доктора, был не особо учтив. Но и грубым не назовешь, скорее сдержанным. Его строгий тон Алису ничуть не смутил. «Я прочла объявление». Она вынула из сумочки и протянула ему сложенную газету. «Мисс Гиллард ведет прием по записи. Вас записать?» «Не могу ли я поговорить с ней прямо сейчас?» Страж пожал плечами, но отказывать не стал. «Подождите здесь. У мисс Гиллард пациент». Сев в указанное ей кресло, Алиса утонула в нем. Оно было восхитительно мягким и словно обнимало ее. Главное теперь не заснуть. Но не прошло и пяти минут, как сладкая дрема одолела ее. В ней Алиса провела не меньше получаса, пока не очнулась, услышав шаги. По лестнице в развалочку шел молодой мужчина, да такой, что залюбуешься. Глазище под густыми бровями, как у лесного кота, широкие плечи. Алиса охнула от ужаса, прижав ладонь ко рту. Под небрежно накинутым пиджаком пустые рукава рубашки были заправлены за пояс брюк. Но, вопреки всему, держался лесной кот уверенно, балагуря на грани флирта со своей изящной спутницей. На фоне коротких черных волос лицо Ады Гиллард казалось необыкновенно ярким и светлым. Его выражение было искренним, хотя во взгляде то и дело сквозило лукавство. Все в ней, манера двигаться, жесты и голос излучало особенную живость. А улыбка обладала такой силой, что, вероятно, одной только ей она могла развеивать мрак в душах израненных войной пациентов. Тепло попрощавшись с несчастным лесным котом, она обернулась к Алисе и протянула руку. «Добрый день. Чем могу помочь?» Алиса с трудом выбралась из кресла, чтобы ответить на приветствие, и удивилась, насколько теплой, даже горячей оказалась ладонь Ады Гиллард. «Добрый день. Я хотела бы получить консультацию. Моего брата, кузена, если быть точнее, после войны мучают сильные головные боли». Ада Гиллард улыбнулась ее словам. «Пойдемте со мной». Поднявшись по лестнице, они оказались в просторном кабинете на втором этаже. Чувство покоя охватило Алису, едва она переступила порог. Приглушенный полупрозрачными шторами свет не давал сгущаться полумраку. Светло-зеленую стену напротив окон украшал восточный рисунок. Линии в нем перетекали одна в другую. В глубине комнаты стоял изогнутый полумесяцем стол. Перед ним такое же кресло, как то, что подарило Алисе приятное ожидание в холле. Ада Гиллард села за стол и терпеливо ждала, когда Алиса закончит разглядывать ее кабинет. Наверняка знала, какое он производит впечатление. Здесь ничего не говорило о том, что его хозяйка ведет медицинскую практику. Разве только шкаф за матовым стеклом, которого виднялись какие-то флаконы. И сама Ада Гиллард совершенно не походила на врача. Светлое платье с длинными рукавами чудесно смотрелось на ней, но уж точно не было белым халатом. Алиса опустилась в кресло, и ее сомнения вмиг улетучились. Не все ли равно, как выглядит этот кабинет и его хозяйка, раз уходить отсюда не хочется? «Что стряслось с вашим братом?» — спросила Ада Гиллард. Ее голос прозвучал мягко, но от этого его сила никуда не делась. «Его контузило. Давно? 4 года назад. Но у него до сих пор страшно болит голова, и лучше не становится. Становится хуже. Он заикается? Слава богу, нет. Видит галлюцинации? О таком он не скажет. Нет, не хочет, чтобы мы волновались. А ночные кошмары?» Алиса кивнула. «Это сложно скрыть. Он очень беспокойно спит и ужасно плохо ест. Его невозможно заставить. Алкоголь, наркотики. Это не про него. Уверены?» «Ни разу не видела его сильно пьяным, а просто пьяным давно, еще до войны. Но тогда поводов хватало. А сейчас их нет?» Алиса развела руками. «Конечно есть, но он не пьет, да и раньше пил редко. Он часто срывается. Бывает груб, с вами или с кем-то другим. Его раздражает буквально все, я это вижу, особенно громкие звуки. Но он держит себя в руках. Или уходит. Все чаще уходит. Что он сейчас принимает?» «Ничего. От лекарств ему еще хуже. А что принимал?» Алиса достала из сумочки рецепты доктора Кеннета и протянула их Аде Гиллард. Та пробежала по ним глазами и, немного помолчав, спросила. «Почему ко мне пришли вы, а не он? Врачи ему не помогли. Нет, уже ни во что не верит, а я...» Алиса запнулась, вдохнула поглубже, чтобы голос не дрожал так сильно. «Я ужасно боюсь его потерять». Ада Гиллард посмотрела в окно, думая о чем-то своем, но быстро вернулась к разговору. «Чем занимается ваш брат?» «До войны был адвокатом. Нейтан Кроу. Может, вы о нем слышали?» «Звучит знакомо. А что сейчас?» «Придя с войны, он недолго работал в полиции. Работу нельзя бросать. Она помогает держаться». «Так и есть», — кивнула Алиса. «Теперь он частный детектив». «Вот как?» — улыбнулась мисс Гиллард. «Значит, не все потеряно. Как часто у него бывают приступы?» «В лучшие времена 2-3 раза в неделю. В худшие непрерывно несколько дней. Сейчас ему совсем плохо. Он тяжело переносит грозы». «Неудивительно. Чего вы ожидаете от меня?» Алиса замялась на пару секунд и продолжила с еще большей решимостью. «Вы могли бы встретиться с ним, оценить его состояние. Мне сказали, вы творите чудеса. Да я и сама видела. Этот мужчина в холле, он такой... такой живой. Чудеса. Это слишком», — усмехнулась Ада Гиллард. «Не мой профиль. Вам удастся привести его сюда?» «Нет, он откажется. Тогда как мы поступим? А что если... могу ли я пригласить вас на обед? Скажу ему, что вы моя новая подруга». Ада Гиллард задумалась. Алиса не сводила с нее глаз. Лишь бы она согласилась. Просить о таком — несусветная наглость, но других вариантов нет. «Ну что ж, давайте попробуем», — наконец сказала мисс Гиллард. Алиса облегченно вздохнула. «Спасибо. Сколько с меня за консультацию? И ваш приезд к нам?» «Мои услуги бесплатны. Мы не бедные, заплатим сколько скажете. Они бесплатны для всех, но, надеюсь, обед будет вкусным». Улыбнулась Ада Гиллард и встала из-за стола. «Это я обещаю», — просияла Алиса.